Все остальное буду познавать во время пути. А вот как быть с моторами? Ведь ночью шум дизельного мотора слышен далеко. Хорошо бы вывести яхту из бухты, не включая мотора.